Глава 4. Смотритель. Магнолия. Я не могла двигаться, не могла ничего сказать, не могла даже повернуть голову. Слушались только веки, да и те было очень тяжело держать открытыми, а кроме неизвестного колдовства тело сковали еще и страх и всепоглощающее чувство полной беспомощности. Но при всем этом я благодарила богов и стихии за то, что ненавистный Оникс появился вовремя. Если бы не он... Даже представлять не хочу, что бы со мной сделали. А вот только сам он сейчас пугал меня не меньше, чем тот, кто пытался похитить. Я впервые видела столько крови. Впервые при мне один человек методично избивал другого. Да, он делал это, чтобы получить информацию о моем же похищении. Но смотреть на это было очень страшно. «Оставайся здесь», — бросил Оникс лежащему на полу избитому Торну. «Если...» «Когда я вернусь, тебя тут не будет, информация дойдет до Лимта, девчонка под его защитой. Представь, что он сделает с тобой и твоим подельником». С этими словами Оникс подошел ко мне, подхватил на руки и куда-то понес. От него пахло чужой кровью и совсем немного потом. После всего увиденного рядом с ним мне было даже жутко. Хотя кому я вру, он и до этого меня пугал, но сейчас я уже точно знала, что ему ничего не стоит превратить лицо другого человека в кровавое месиво, причем совсем без применения магии. Оникс нес меня по пустому коридору, в котором горел приглушенный свет, и молчал. А еще ему будто совсем не было тяжело. Он держал меня на руках без особого напряжения, словно я совсем ничего не весила. Мы миновали один вагон, потом второй, третий, и только потом оказались в нашем. Но там мы направились не в моё купе, а прямиком в соседнее. Зайдя внутрь, Оникс уложил меня на свою постель, накрыл одеялом и вдруг рявкнул. «Алексис!» Спящая на соседнем диване девушка резко дернулась и тут же села. «Чего орёшь?» — возмутилась она в ответ. Ее напарник включил боковое освещение. Яркий свет резанул по моим глазам, а Кэти и вовсе зажмурилась. «Вставай!» — резко приказал Оникс. Ее похитить пытались, накачали каким-то зельем. Она в сознании, но двигаться не может. Блондинка растерянно посмотрела на меня, потерла ладонями сонное лицо и вся встряхнулась. «Кто?» — только и спросила она, поднимаясь на ноги. «Те два ушлепка, которые клеили ее целый день». Холодно выплюнул он. «Один выдал мне имя заказчика, второй слинял, пока я беседовал с первым. Помоги девчонке, пока я найду эту тварь. На нем остались отпечатки моей магии. Не спрячется». Он не стал дожидаться ее ответа, быстро вышел из купе, мягко закрыв за собой дверь. И как только он скрылся из вида, мне, к собственному удивлению, вдруг снова стало безумно страшно. Только теперь я вдруг поняла, что с момента появления Оникса мой панический ужас заметно притупился, а вот сейчас вернулся с новой силой. «Ух, вашу ж мать!» — прошипела себе под нос Кэти и быстро пересела на мою постель. Но, встретив мой испуганный взгляд, неожиданно по-доброму усмехнулась. «Не дрейф, Мэгги. Сейчас разберемся с тем, чем тебя напоили. Я не целитель, но кое-что тоже могу. Расслабься, больно не будет. Только если чуть-чуть». Она опустила обе ладони на мои ключицы и закрыла глаза. Некоторое время ничего не происходило, но потом я ощутила, как сквозь меня проходит чужая сила. Темная, жуткая, разрушительная. Словно ледяная вода, она разливалась по моим венам, проникала в кости, пронизывала кожу, заполняла всю меня. И вдруг вспыхнула резким жаром. Я вскрикнула, сжалась, попыталась отпихнуть от себя чужие руки. Получалось плохо. Тело все еще оставалось очень слабым, но зато хотя бы стало слушаться. «Перестань», — прошептала я, едва двигая губами. «Да подожди ты, чуть-чуть осталось», — отмахнулась Кэти. «Хватит, жжется, невыносимо». «Серьезно?» На ее лице отразилось искреннее удивление, но в следующее мгновение она убрала от меня руки, и мне тут же стало легче. «Повтори-ка, как ты чувствовала мою магию?» — спросила она, рассматривая меня с очень странным интересом, как профессор, результат интереснейшего эксперимента. «Сначала как ледяную воду, а потом как жуткий жар», — выдала я с неуверенностью. «Интересно», — протянула она. «Хотя ты ведьма, я с такими не сталкивалась. Но маги ощущают тьму исключительно холодом. Думаю, наши силы просто вступили в конфликт». «Да, так и есть, но...» Она развела руками. Зато тебе стало легче. Ты двигаешься и говоришь. Согласись, ради этого стоило немножко потерпеть. Темная магичка вернулась на свой диван, а я притянула колени к груди и накрылась одеялом. После вспышки жара мне снова стало холодно, да настолько, что тело начало дрожать. Тут снова открылась дверь купе, и внутрь шагнул раздраженный Оникс. На нем из одежды были только легкие и изрядно помятые штаны, а вот сорочка отсутствовала, хотя я точно помню, что она была, хоть и изрядно перепачканная в чужой крови. Видимо, он решил избавиться от этого предмета гардероба. «Ушли!» — выплюнул он раздраженно и, устало проведя пятерней по волосам, сел рядом со мной. «Справилась?» — спросил у Кэти. «Ага», — кивнула она. «Ну и кто покусился на нашу Мэгги?» «Они из Дайвиса. Мелкие сошки, но Лим-то боятся. Им наверняка хорошо заплатили, если они рискнули пойти на дело без одобрения Корвина. Но теперь им нельзя возвращаться в столицу. Да и заказ не выполнили. А деньги там точно приличные». «Думаешь, не остановятся?» Кэти нахмурилась и подобрала под себя ноги. «Уверен, только в следующий раз будут хитрее и осторожнее. И не пойдут на дело вдвоем, найдут подмогу. Сейчас в поезде их нет. Спрыгнули или закрылись от поиска так, что даже я не могу обнаружить. Но наш план нужно менять». Он резко повернулся и посмотрел на меня. Под этим взглядом я поежилась и сильнее натянула на себя одеяло, не в силах представить, чего еще можно ожидать от разозленного Оникса. Некоторое время он просто разглядывал мое лицо, а потом покачал головой, будто в мыслях окончательно признал меня никчемной. Но ведь я говорила им, что мне есть чего опасаться. Они сами виноваты, раз не поверили. «Кому еще ты сообщила, что отправляешься в Ферсию?» — холодным тоном спросил Оникс. «Никому. Знали только отец, ваш Корвин Лимпт и вы. Папа даже маме не сказал. Все в моей семье уверены, что я уехала учиться в Харфис». Оникс посмотрел на меня с сомнением, будто не поверил моим словам, но все же кивнул. «Возможно, у тех, кто решил тебя похитить, информация именно про Харфис». Озвучил он свои выводы и, чуть помолчав, добавил. «Тогда ехать дальше нам точно нельзя. Сходим на ближайшие станции. Собирайтесь». «Куда? Как? Я же не смогу». «Мэгги не в состоянии идти», — с сомнением бросила Кэти. «Понесу, она легкая», — отмахнулся он. «Если ты уничтожила попавшую в ее кровь заразу, то ей скоро станет легче». «Все у тебя просто», — усмехнулась блондинка. «Собирайтесь», — повторил Оникс, вставая. «Пойду узнаю, когда следующая остановка, и посмотрю карту». Когда он снова вышел, я попыталась сесть, но тут же без сил упала на подушку. От нее пахло... Странно, но не скажу, что неприятно. Совсем наоборот. Даже возникло странное желание уткнуться в нее носом, чтобы попытаться разобрать этот запах на составляющие, но я сдержала этот непонятный порыв. «Деспот», — пробурчала Кэти. «Но он прав. Лежи пока. Я сама твои вещи соберу. Все брать не буду. Нам, скорее всего, придется идти через лес. Оникс потащит тебя, а я сумки. Так что чемодан лучше оставить. Скажи, там есть ценные вещи, которые точно нужно прихватить?» Сначала мне хотелось возмутиться, но вовремя проснулся здравый смысл. Сама я чемодан тащить не смогу, а у Кэти и Оникса свои вещи. В конце концов, там только платье и книги. Да, мне очень жаль их терять, но иного варианта, увы, нет. Я объяснила Кэти, что важно забрать мой саквояж. А остальное попросила взять на ее усмотрение. Девушка кивнула и вышла из купе, наложив на дверь заклинание темной магии. Правда, вернулась она довольно быстро. Или это я успела задремать? Вместе с ней пришел и Оникс. «Остановка через час», — сообщил он. «Маленький поселок в лесу, там глухие места, зато от него всего 120 километров. До деревни, где нас будет ждать нужный человек. Попробуем разжиться транспортом». Время до станции пролетело быстро. Кэти помогла мне одеться, выбрав самое простое и удобное из моих платьев. Обувалась я уже сама, да и косу тоже заплела самостоятельно. Силы потихоньку возвращались, но происходило это очень медленно. Как только поезд остановился, Оникс подхватил меня на руки и понес к выходу. Свою большую сумку он повесил через плечо, а мой саквояж подхватила Кэти. Когда мы вышли на перрон, состав сразу тронулся с места. Он постепенно набирал скорость, уносясь все дальше по железной дороге. И только когда последний вагон скрылся из вида, я... С полной ясностью осознала, что мы остались одни на забытой богами станции, да еще и глубокой ночью. Вокруг простирался глухой темный лес. Лишь в стороне чернели крыши нескольких строений, а на крыльце одного из домов горел тусклый фонарик. Вот туда-то мы и направились. «Обхвати меня за шею», — тихо и безразлично бросил Оникс. «Станет удобнее и тебе, и мне». «Это слишком...» «Обхватывай, леди-недотрога», — бросил он с нотками раздражения. «Тут нет высшего общества, нет никого знакомого. Никто не узнает, что ты посмела обнять какого-то там безродного парня. Мы с Алексис никому не скажем». «Алексис?» «Ты второй раз называешь ее так. Это ее настоящее имя?» Проснулось во мне любопытство. «Да, но ты называй ее Кэти. Нам всем нужно привыкнуть к этим именам. Документы сделаны на них. И все же обхвати меня за шею. Неудобно так нести». Я не думала, что он ответит на мой вопрос, причем даже без недовольства. Для меня это стало с его стороны большим шагом навстречу. Наверное, потому я и решила сделать так, как он просил, и все же завела руку за его шею. Оникс чуть перехватил меня, и теперь на самом деле стало намного удобнее и мне, и ему. «А как тебя зовут? По-настоящему?» — вырвался у меня вопрос. «Бран», — представился он, а его плотно сжатые губы тронула тень улыбки. Как только он произнес собственное имя, меня будто обдало волной легкого тепла, приятного и странно уютного. И в этот момент такой большой, сильный и опасный мужчина вдруг стал мне чуточку ближе. «Бран», — повторила я мысленно. «Это имя тебе идет, оно точно твое», — проговорила я. «Думаешь?» — почему-то спросил он. «А то у меня были сомнения». «Издевается?» «Да, совершенно точно издевается. А ведь я пыталась наладить контакт, поговорить нормально, но, видимо, у кого-то в крови слишком много яда, и он просто не может не выплескиваться хотя бы раз в 5 минут». Мы как раз дошли до того самого домика с фонарем, а на крыльце нас уже поджидал седовласый мужчина в седой форме железнодорожной службы. Судя по всему, именно он был смотрителем этой станции. «Здравствуйте», — милым голоском поздоровалась с ним Кэти. «Подскажите, пожалуйста, как нам добраться до ближайшего поселка, где мы сможем нанять машину? Невесте моего брата стало плохо. Мы слишком поздно выяснили, что она не переносит поезда. Именно поэтому нам пришлось сойти среди ночи в такой глуши». «А Кэти, оказывается, умеет говорить вежливо», — пронеслась в моей голове первая мысль. Но тут я сообразила, что меня назвали невестой ее брата, и от этого чего-то бросило в жар. «А что с ней?» — спросил седовласый, и его суровый взгляд заметно смягчился. Ей с первого часа становилось все хуже. Мутит, голова кружится. Пояснила наша актриса. «Мы не сразу поняли, что это что-то вроде аналога морской болезни. Даже магия не помогает». Смотритель усмехнулся в свои пышные усы. «Так, может, беременна ваша девочка? Уж больно симптомы похожи. Моя Сайна тоже, помню, в поездах ездить не могла, когда носила нашего старшего сына». Я уже хотела возмутиться, но Оникс будто почувствовал мое намерение, крепче прижал меня к себе и ответил смотрителю сам. «Каюсь, такое вполне возможно», — проговорил виновато. «Но у нас свадьба через неделю, и я ни за что не откажусь от моей любимой невесты и буду очень рад, если она на самом деле ждет нашего малыша». Его слова повергли меня в шок. Да он еще и говорил так искренне, с таким чувством, что прониклась даже я, хотя точно знала, что это неправда. «Ох, ребятки, у меня всего одна свободная комната, да и та без мебели, пустая. Могу дать вам пару одеял, постелите их на пол», — сказал он. «А утром мне нужно в Лужки. Это довольно большая деревня, и там вы найдете, кто вас отвезет дальше. Куда, кстати, путь держите?» «В Харфис», — ответил ему Оникс. «Большое спасибо за ваше предложение, с радостью его примем». «Тогда давайте за мной». Махнул смотритель и направился к двери. Домик на самом деле оказался небольшой. Состоял он из тесной кухоньки с дровяной печью, маленькой ванной и двух спален, в одной из которых совсем не было мебели. Кэти быстро расстелила на полу одно из шерстяных одеял, а Оникс уложил меня на него. Было твердо, но терпимо. «Так, Кэти, спать будем по очереди, чтобы следить за состоянием моей дорогой невесты», — произнес Бран. Кстати, это имя шло ему гораздо больше, чем Оникс. «Согласна», — ответила та. «Ложись первой. У тебя была насыщенная ночь, а до рассвета еще несколько часов. Я, если честно, успела выспаться». «Хорошо», — не стал он спорить. Расстелил второе одеяло, лег на него и, казалось, Почти сразу погрузился в сон. Я же сильно сомневалась, что вообще смогу уснуть. Лишь стоило закрыть глаза, и перед глазами вставали ужасы этой ночи. Поэтому я решила, что лучше буду держать их открытыми. «Помочь уснуть?» — спросила Кэти, сев под стеной у окна. «Лучше не надо, иначе кошмары мне обеспечены», — ответила я тихо. «Да и не смогу я спать. Слишком много мыслей в голове». «Не думай о плохом. Сосредоточься на хорошем. На том, что приносит тебе покой и умиротворение. Вот для меня это звездное небо и спокойное море». Кажется, впервые с момента нашего знакомства ее голос звучал так приветливо и дружелюбно. Наверное, поэтому я и попыталась прислушаться к ее словам. Попробовала представить себе дом, родных, свою комнату. Но это вызвало лишь глухую тоску в душе. Тогда вспомнила свой сад, где очень любила проводить вечера, втайне ото всех, даже выращивала некоторые особые травы. Как же там они без меня теперь? Ведь садовник точно от них избавится. Он и раньше хотел, но я не разрешала. Мыслям о саде удалось ненадолго закрыть пережитый страх, но вскоре он вернулся. «Не получается», — сказала я Кэти. «Я слышала, что такие, как ты, очень тесно связаны с силами природы. Попробуй представить лес или реку. Может, облака?» «Ладно». И я на самом деле попыталась. Но, что удивительно, лишь стоило подумать о лесе, открыться этой мысли душой, и я будто бы нырнула в другую реальность. В ней вокруг росли высоченные сосны и пихты. Пахло папоротником, мхом и прелыми листьями. Сквозь густые кроны пробивались редкие солнечные лучи. Но этого света хватало, чтобы сделать пространство вокруг по-настоящему сказочным. Эти мысли оказались настолько правильными и приятными, что я сама не заметила, как уснула. А снился мне все тот же лес из моей фантазии. Я брела по широкой утоптанной тропинке, касалась деревьев, кустарников, ловила их энергию и дарила взамен свою. Я шла вперед, чувствуя себя на своем месте, и ощущала, что за мной идет кто-то родной. Попробовала обернуться, но почему-то не смогла. И тогда решила попытаться почувствовать идущего позади. Потянулась к нему всей своей сутью и проснулась. Мы все еще были в той же комнате, но в окно уже светило утреннее солнце. Вместо оникса на соседнем одеяле спала Кэти, а вот самого парня нигде не было. Я попыталась сесть. Двигалась медленно, осторожно. Но, к собственному удивлению, чувствовала себя отдохнувшей и полной сил. После сна на твердом полу мышцы немного покалывало, но в остальном все было в полном порядке. Мне даже удалось подняться на ноги и сделать это так тихо, что Кэти не пошевелилась. Я умею при необходимости ходить совершенно бесшумно. Для этого мне просто достаточно захотеть, чтобы меня не услышали и не увидели. Это, кстати, тоже проявление ведьмовского дара. Оникс и хозяин домика обнаружились на кухне. Они тихо беседовали за завтраком и, к счастью, пока совершенно меня не замечали. «Рано ты жениться собрался», — сказал смотритель парню. «Ты ж совсем молодой. Сколько тебе?» 23, — ответил Оникс. «Но я уже очень давно живу сам по себе, так что не считайте меня зеленым юнцом». «Да, видно по твоему взгляду, что жизнь помотала. Что ж, надеюсь, молодая жена принесет покой твоей мятежной душе». «Семья — это прекрасно. А если скоро ребятенок появится, то совсем хорошо будет. Еще сестру надо замуж отдать. Она у меня самостоятельная, сильная и своевольная. Боюсь, сложно ей будет найти мужика себе подстать», — доверительным тоном проговорил Оникс. «Если захочет, найдет», — со знающим видом ответил смотритель. «В этом мире все создано гармонично, и на любую силу есть то, что способно ее заглушить или хотя бы уравновесить». «Вот ты тоже парень непростой, а невесту все же нашел. «Это само собой получилось», — попытался отмахнуться Оникс. «Нет, дорогой друг, ничего в этой жизни само собой не происходит. Не бывает случайностей. Все для чего-то нужно. Уж поверь моему опыту. Это сейчас я смотрителем в глуши работаю, а раньше жизнь моя была очень насыщенной и непростой». «В армии служили», — предположил Оникс. «Поначалу да, потом...» Смотритель вздохнул. «Пришлось уйти. Но я быстро понял, что ничего толком не умею. Только оружие в руках держать, да тактику продумывать. Пошел в наемники. Охранником работал, грузы сопровождал. А когда заварушка в Ферсии началась, туда подался». Мой липовый жених, понимающе кивнул и вдруг спросил. А в Ферсии что делали? На чьей стороне выступали? И этот вопрос, по всей видимости, был для него важен. Я чувствовала, как всколыхнулась в нем магия, с каким нетерпением он ожидал ответа. Да, все так же грузы сопровождал, но чаще помогал людям из страны уехать. Тогда многие бежали в нашу империю. Я через границу переводил. Охранял. Кстати, за это очень даже прилично платили. Оникс кивнул и сделал глоток чая из чашки. Я уже хотела пойти к ним, тоже попросить что-нибудь на завтрак, но вдруг смотритель как-то странно посмотрел на своего собеседника и спросил. «Слушай, а у тебя случайно нет большого шрама на правой ноге ближе к бедру? Ты мне одного мальчонку напоминаешь. Мы с Китом, другом моим, того пацана в лесу нашли. У мальца рваная рана была на ноге, и вся голова в крови. Я помню, сильно удивился, что мальчонка жив. Мы его тогда с собой прихватили. Рану на ноге зашили, как могли. Перевязали и уже в империи отвезли к доктору». Мужчина усмехнулся своим воспоминаниям и добавил. «Представляешь, я за прошедшие полтора десятка лет ни разу о том пацане не вспоминал. Даже не знаю, удалось ли доктору его выходить. А сейчас тебя увидел и вспомнил. Так, может, это ты?» Оникс пожал плечами и отрицательно мотнул головой. «Не я, да и шрама у меня нет», — сказал он. Но как бы ни пытался казаться невозмутимым и расслабленным, я все равно поняла, что история про мальчика его взбудоражила. «Жаль», — протянул смотритель и вернулся к завтраку. «А сколько мальчишке тому лет было?» — поинтересовался Оникс. «Да кто ж его знает», — развел руками старик. 8, 10, может, больше». «А где вы его нашли?» — зачем-то спросил мой лжежених. «Так это еще в Ферсии случилось, недалеко от села, рядом с границей. Тогда было проще этого бедолагу в империю отвезти, чем искать помощь на той стороне. Вот мы его и забрали. Хотя, наверное, надо было там оставить. Может, его бы свои обнаружили». «Вряд ли», — бросил Оникс. «Не скажи», — отрицательно помотал головой смотритель. «Малец был из аристократии. Грязный, в кровище. Но ткань одежды дорогая, а пуговицы на куртке серебряные. Значит, и другие драгоценности имелись. Медальон? Перстень?» Оникс эта история, по-видимому, очень заинтересовала. «Нет, ничего такого. Может, он и правда деревенский. Просто нашел где-то чемодан с одеждой пижонской. Тогда много богатеев бежало, бросая вещи перед границей. Наши стражи пропускали беженцев в империю только с одним чемоданом. Если больше, то требовали подтверждения принадлежности предметов». «А как вас с бессознательным мальчиком через границу-то пропустили?» — спросил Оникс. «А я им сказал, что если не пустят, оставлю его у них, и пусть сами бедолагу спасают». «Понятно», — вздохнул Оникс. Он вдруг резко повернул голову и посмотрел прямо на меня. «Доброе утро, Мэгги», — проговорила, кинув изучающим взглядом. «Как себя чувствуешь?» «Хорошо, спасибо», — ответила я и прошла к столу. «Доброго вам утра». Сразу за мной из комнаты вышла Кэти, ну а смотритель, будто опомнившись, наоборот поднялся. «Пойду машину проверю», — сказал он. «Не задерживайтесь, жду на улице». Он ушел, а за столом повисла тишина. Оникс задумчиво смотрел в окно, глубоко погруженный в свои мысли. Кэти быстро ела бутерброды, да с таким аппетитом, будто неделю ходила голодной. Я тоже съела один, но осилила его с трудом. Пришлось заставлять себя. Ведь еще неизвестно, когда удастся подкрепиться в следующий раз. Зато чай выпила весь. «Попробуем сегодня добраться до проводника», — нарушил тишину Оникс. «Нужно преодолеть сложную часть маршрута, пока стоит хорошая погода». Кэти сделала еще несколько бутербродов, завернула их в салфетку и сложила в сумку, после чего сообщила, что готова идти куда угодно. Глядя на эту ее запасливость, я невольно улыбнулась и вдруг поняла, что мне очень повезло с сопровождающими. Странная мысль, особенно если учесть, что еще только вчера вечером мое мнение о них было прямо противоположным.